мисс Эндрю двинулась по дорожке к дому. Миссис Бэнкс, расстроенная и напуганная, семенила следом. — Я надеюсь, мисс Эндрю, что вам у нас понравится, — вежливо говорила миссис Бэнкс, в глубине души, однако, в этом сомневаясь. — Хм, вряд ли это удастся в таком доме, — заметила мисс Эндрю. — Он просто в ужасном состоянии, весь такой обшарпанный. Вам надо немедленно вызвать плотника. Когда в последний раз мыли это крыльцо? Оно очень грязное. Миссис Бэнкс едва сдерживала слезы. Слова мисс Эндрю превратили ее красивый уютный домик во что-то жалкое и уродливое. Миссис Бэнкс совсем расстроилась. — Завтра я это сделаю, — проговорила она чуть слышно. — А почему не сегодня? — воскликнула мисс Эндрю. — Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. А почему дверь белая? Самый лучший цвет — темно-коричневый. И дешевле, и грязь не так заметна. Вы только посмотрите на эти пятна!» Поставив на крыльцо круглый предмет, она принялась тыкать пальцем в парадную дверь. «Здесь, здесь и здесь, везде! Как неприлично!» «Я сейчас же займусь этим», — кивнула миссис Бэнкс. «Не хотите ли подняться в свою комнату?» Мисс Эндрю вошла в прихожую. «Полагаю, камин затопили?» «О, да! Сюда, мисс Эндрю! Робертсон Эй принесет ваши вещи!» «Хорошо, но пусть будет поосторожнее. В этих чемоданах полно склянок с лекарствами. Я должна заботиться о своем здоровье!» Поднявшись до середины лестницы, мисс Эндрю обвела строгим взглядом прихожую. «Обои следует переклеить. Обязательно скажу об этом Джорджу. А почему, хотела бы я знать, он меня не встречает? Очень невежливо с его стороны. Вижу, его манеры ничуть не улучшились». Голос мисс Эндрю стал немного тише, когда они поднялись наверх, а голос миссис Бэнкс, покорно соглашавшийся со всем, чтобы не сказала гостья, стал едва слышен. Майкл повернулся к Джейн. — Кто такой Джордж? — спросил он. — Папа. — Но ведь его зовут мистер Бэнкс. — Да, но его имя Джордж? Майкл вздохнул. — Месяц. Это так долго, верно, Джейн? — Да, 4 недели и еще чуть-чуть, — пояснила Джейн, предчувствуя, что месяц, проведенный с мисс Эндрю, покажется им годом. Майкл придвинулся поближе к сестре. — Слушай, Джейн, — взволнованно зашептал он, — она ведь не сможет заставить маму уволить Мэри Поппинс. Как ты считаешь? — Не думаю, но она все-таки очень странная. Я понимаю, почему папа ушел. — Странная, — будто взрыв раздалось сзади. Они обернулись. Мэри Поппинс смотрела вслед мисс Эндрю убийственным взглядом. — Странная! — повторила она с уничижительной гримасой. — Мягко сказано. Это я-то не умею воспитывать детей. Я невоспитанная и бестолковая. Мне нельзя доверять. Что ж, посмотрим. Джейн с Майклом частенько видели Мэри Поппинс сердитой, но сегодня в ее голосе звучали нотки, которых они раньше никогда не слышали. Дети безмолвно уставились на нее, размышляя, что же теперь будет. Вдруг в воздухе раздался слабый шум, то ли свист, то ли вздох. — Что это? — воскликнула Джейн. Шум донесся снова, на этот раз он был громче. Мэри Поппинс прислушалась. Непонятные звуки, казалось, слышались со ступенек перед парадной дверью. — О! — торжествующе воскликнула Мэри Поппинс. — Я должна была догадаться. Она направилась к крыльцу, где стоял круглый предмет, оставленный мисс Эндрю, и сдернула клетчатое покрывало. Под ним оказалась клетка, очень чистая и блестящая. В ней, на тоненькой жердочке, спрятав голову под крыло, сидела маленькая светло-коричневая птичка. Как только свет упал на нее, Она растерянно замигала, оглядываясь по сторонам. Внезапно птичка увидела Мэри Поппинс. Встрепенувшись, она тут же открыла клюв и издала тихий, горестный всхлип. Джейн с Майклом еще никогда не слышали ничего более жалостного. «Что, неужели? Так-так-так. Не может быть!» — сказала Мэри Поппинс, состраданием кивая головой. «Чирп-чирап!» — удрученно просвистела птичка, опустив крылышки. «Что? 2 года? В этой клетке?» — гневно воскликнула Мэри Поппинс. Дети уставились на нее. Птичка говорила на непонятном языке, но Мэри Поппинс беседовала с нею, словно прекрасно ее понимала. «Что она говорит?» — спросил Майкл. «Тсс!» — оборвала Джейн и ущипнула его за руку. Они молча наблюдали. Птичка перебралась по жердочке поближе к Мэри Поппинс, и все явственно услышали вопросительные интонации в ее чириканье. Мэри Поппинс кивнула. «Да, конечно. Я знаю это поле. Там она тебя поймала?» Птичка кивнула в ответ. Потом снова что-то спросила на своем языке. Мэри Поппинс на секунду задумалась. «Ну, — сказала она, — это не так далеко. Можно добраться примерно за час, если лететь на юг». Птичка, казалось, обрадовалась. Она затанцевала на своей жердочке и возбужденно захлопала крыльями. Потом снова запела чисто и красиво, устремив умоляющий взор на Мэри Поппинс. Та поглядела на ведущие наверх ступеньки. «Собираюсь ли я? А как ты думаешь? Разве ты не слышал, как она назвала меня молодой особой? Меня?» — она возмущенно фыркнула. Плечи птички затряслись, словно от смеха. Мэри Поппинс нагнулась. «Что вы собираетесь делать, Мэри Поппинс?» — полюбопытствовал Майкл, не в силах больше молчать. «Что это за птичка?» «Жаворонок», — кратко ответила Мэри Поппинс и повернула ручку на маленькой дверце. «Первый раз вы видите жаворонка в клетке. И в последний». С этими словами она распахнула дверцу. Жаворонок, расправив крылья, с пронзительным криком вылетел наружу и уселся на плечо Мэри Поппинс. «Хм!» — хмыкнула она, повернув к нему голову. «По-моему, так намного лучше». «Чирап!» — пропел жаворонок и согласно закивал. «Теперь тебе лучше улететь», — пожелала ему Мэри Поппинс. «Через минуту она вернется». При этих словах жаворонок разразился потоком трелей, делая благодарные знаки крылышками и кивая головкой. «Ладно, ладно», — оборвала его Мэри Поппинс сердито. «Не надо благодарностей. Мне было приятно сделать это. Не могу видеть жаворонка в клетке. К тому же ты и слышал, как она меня назвала?»